Вот же вздорная баба. Тимофей Ильич удержался от ругательства в самый последний момент. Знает и насчет этой стружки, которую с председателя колхоза старается содрать всякой, кому не лень. Как только новая перестройка в сельском хозяйстве, так и новая стружка. Скоро уж до костей доберутся, особенно если и на местах каждому давать право фуговать руководителей колхозов почем зря. А теперь еще из-за этого жеребца решила его на мушке держать. Ради этого он, оказывается, и уговаривал генерала Стрепетова его продать. Если так, то недолго эту дорогостоящую покупку и обратно вернуть. Вдогонку она кричала ему еще какие-то явно угрожающие слова, вперемешку с ласковыми словами грому, но, к несчастью, их относила в сторону ветром с Дона. И все это в благодарность за то, что он только что думал, как бы отремонтировать, а может и построить ей за счет колхоза дом. Хотя она, конечно, и не знала об этом. Но если бы знала, все равно рассчитывать на ее благодарность не пришлось бы. Скорее, можно дождаться чего-нибудь другого. Еще тебе же и расхохочется на заседании правления в лицо. С чего это вы, Тимофей Ильич, вдруг сделались для меня таким благодетелем? Уж не думаете ли вы этими досками мою критику зашить, чтобы я и вам только головой кивала, как ваш заместитель или главный бухгалтер? Нет уж, лучше вы б скорее зашить этими досками щели в той же школе, где детишки зимой и в теплых шубах зубами лязгают, и залатайте этим шифером крыши одиноким старухам, чтоб они не считали звезды сквозь потолок, а я как-нибудь и без вашей доброты обойдусь. У меня, слава богу, еще свои руки есть. И Тимофею Ильичу с такой осязаемой выразительностью представилось, как она публично одергивает и отчитывает его за его же заботу о ней, что он тут же мысленно отрубил «нет». Нарываться на ее благодарность не станет. У председателя колхоза тоже своя гордость должна быть, и раз она сама не просит, значит, у нее не горит. А куренек у нее не такой уж никудышний. Эти казачьи курени под чаканом только на вид бывают ветхой, а стоят по 100 лет. И тот же полковник, как умный человек, должен понять, что для колхоза еще не подошло время на общественные средства людям хоромы отстраивать. Еще неизвестно, как на это захочет посмотреть общее собрание. У Клавдии Пухляковой за ее язык тоже найдутся враги. Тем более, что у колхоза действительно столько самых вопиющих прорех. Та же школа, те же одинокие старухи, которые в своих флигельках почти как под открытым небом живут. Вот на этот счет Тимофей Ильич полностью с Клавдией Пухляковой согласен. Он окончательно подытожил: подождет. Но какой-то червячок все время, пока он берегом Дона ехал из хутора в станицу, шевелился где-то у него внутри, и всю дорогу ему не хватало еще какого-то звена в логической цепи его рассуждений, пока перед самой станицей он вдруг не ухватился за него. А там и Ваня, ее сын, в офицеры выйдет, начнет своей родной матушке и своего военного жалования помогать. Захочет — отремонтируют, а захочет — так и новый кирпичный дом ей поставит. С низами. У нас в армии кадровым офицером, доблестным защитником мирного труда своего советского народа хорошо платят. Останавливаясь на этом выводе, Тимофей Ильич совсем повеселел, мысли его вернулись в первоначальное русло, он и грома уже не дергал за поводья, как первую половину пути, когда перед его мысленным взором выплывало насмешливое, улыбающееся лицо Клавдии. Как-никак, а день, начавшийся с таких неприятностей по ее вине, окончился для него более чем успешно в ее же доме. И за это спасибо. 4 почти новые бортовые машины. По нынешнему времени для колхоза это же находка. Теперь будет на чем и стройматериалы для клуба, и минеральные удобрения со станции «Артем» возить. А ту, что с двумя ведущими осями, можно будет выделить специально для транспортировки доярок на ферму. Давно уж пора перестать им в любую погоду, часто по грязи и в пургу, 2 раза за день по 4 километра туда и обратно курсировать. Продолжая планировать, как лучше будет распорядиться этими чуть ли не с неба свалившимися машинами, Тимофей Ильич 2 раз за вечер засмеялся наедине с самим собой. Тот, кто повстречался бы с ним на береговой дороге в этот момент, наверняка бы встречно улыбнулся, увидев, как смеется, даже начинает что-то чертить рукой в воздухе председатель колхоза, оживленно беседуя с самим собой. Но от хутора вплоть до самой станицы так и не произошло у него никаких встреч, потому что было уже поздно, совсем темно. К этому времени обычно замирало всякое движение на Придонском проследке. Все давно уже утонуло в теплом осеннем тумане, из которого едва светился слева Дон. И этот новокупленный жеребец, из-за которого Тимофею Ильичу пришлось пережить сегодня столько горьких минут, уверенно находил дорогу и в тумане. Несмотря на то, что возить по ней своего нового хозяина ему до этого пришлось совсем немного. Задумавшись, Тимофей Ильич давно уже бросил поводья на луку седла. «Умная лошадь! Пожалуй, действительно будет грех использовать ее под седлом. Лучше пустить в колхозный табунок, пусть улучшает племя. Только уж очень глубоко вздыхает иногда, задрожит от головы до ног, как о чем-то вспомнит и опять идет спокойно, не сбиваясь с дороги, глазастый, видит и сквозь туман. А может и потому, что до этого, по словам генерала Стрепетова, побывал в руках у какого-то цыгана-табунщика, у него науку прошел, они ведь по этой части мастера. Недаром генерал Стрепетов согласился расстаться с ним только потому, что после разлуки со своим прежним хозяином, который в один прекрасный день сбежал с конезавода вместе с другими цыганами за ветром, совсем испортился жеребец. На версту никого к себе не подпускал, грыз и людей, и всех других жеребцов в табуне. А новому табунщику при первом же знакомстве устроил такой экзамен, что тот и теперь еще в гипсе лежит. «Если бы не какой-то дьявол в него вселился, ни за что бы его тебе не видать», — откровенно сказал Тимофею Ильичу на прощание генерал Стрепетов. «Но смотри, как бы он с тобой не сделал того, чего не удалось сделать фрицам». При воспоминании об этом напутствии своего бывшего комдива Тимофей Ильич не без тщеславия улыбнулся, подумав, как изумился бы тот, увидев его спокойно разъезжающим по полям колхоза на этом громе. Понятно, и без урона не обошлось, никто ведь не знает, сколько до этого раз Тимофею Ильичу пришлось кувыркаться через голову жеребца. Приучая его к себе, Тимофей Ильич заезжал в степи, в самую глушь, в Исаевскую балку, и там пикировал с седла без всяких свидетелей. Но поводьев из своих рук он так ни разу и не выпустил. Если конь умный, то прежде всего должен оценить твердую руку. У этого же грома ума хватит на целый табун. И он вскоре уже перестал позволять себе свои номера, внезапно останавливаться на всем скаку или же носить седока на дыбках, как в цирке. Хотя и теперь еще иногда нападает на него буйство, стоит только потерять бдительность, он сразу замечает. А пока пусть себе улучшает в небольшом колхозном табуне племя. Но когда Тимофею Ильичу будет становиться совсем не втерпеж, он все-таки будет брать этого цыганского жеребца под седло, чтобы поездить на нем, невзирая на всякие возможные сатирические выпады со стороны той же Пухляковой. Пусть говорит, что хочет, тут он ей не уступит, да это и не в его силах. Потому что Никакой женщине не дано понять, как исподволь может подкрасться и навалиться эта тоска на человека, у которого самая главная часть его жизни от первого до последнего дня войны прошла в седле.